Глава 15. Дождаться волшебника. Юля не могла отвести взгляд от светящейся шкуры. Она разглаживала мех, переливающийся оттенками голубого, нежно-зеленого и янтарного. Зарывала с него лицом, и ей казалось, что она купается в океане. Перед стражем лазурного сундука каменные стены размягчались и становились текучими, как теплый воск. Но стоило мохнатому пройти через них, как они вновь смыкались и затвердевали. Поразительно, не переставал восхищаться Аль. И как это у тебя получается, мохнатый? Никак не могу понять. Да я и сам не понимаю. Просто представляю себе, что я солнечный ветер, и стены тут же расступаются. И давно ты этому научился? Да я раньше никогда так не пробовал. Сегодня впервые. И как мне такое в голову могло прийти? Ума не приложу. Видно, больно досадила тебе эта треклятая сова. Погладила его Юля. Да, досадила так досадила. А вообще-то мне очень хочется помочь тебе, малявка. Вскоре туннель наполнился каким-то тяжелым смрадом. Дети подъехали к огромной мрачной пещере, где полыхали зловонные костры, и бешено плясали языки зловещего черного пламени. Шерсть на мохнатом вздыбилась, он взревел, как горный обвал, и, подскочив к кострам, принялся яростно их затаптывать. Но не тут-то было. Гигантские лапы топтали раскаленные угли, размалывая их в пыль. Мех на лапах потемнел и начал дымиться, но черное пламя и не думало угасать. «Мохнатый, бежим скорее к океану! Ты наберешь пасть воды и зальешь черный огонь», — скомандовал Аль. «Но поторопись! Одна нога здесь, другая там!» «Вообще-то у меня не две, а целых четыре ноги», — уточнил мохнатый. «А ну-ка, держитесь покрепче, детки!» И как снежная лавина помчался сквозь подземелье. От океанской воды костры зашипели, как клубки разрубленных черных гадюк. Поднялся густой чад, пламя захлебнулось и потухло. А пепел от ненавистных костров мохнатый гневно разметал по всей пещере. Маяк разгорался все ярче и ярче. Тысячи огненных стрел впивались в черную тучу. И она, наконец, не выдержала, дрогнула и, громыхая каменными раскатами, стала отступать. Туча не хотела погибать. Истекая с небосвода, как истекающий грязевой оползень, цеплялась за каждый шпиль, за каждую городскую крышу. Однако часы ее были сочтены. Огненный лучник сокрушил колдовские чары. Вот только жители города Больших Фонарей об этом не знали, ведь они еще не прошли свою дорогу до конца. В это самое время пролетающая над старой башней ворона видела, как стремительно скукожился каменный удав. Небо над городом очистилось и стало наливаться медовым светом. Наконец отряды горожан вошли в тронозал. «Как же я за тебя волновалась, Аль!» — бросилась ему навстречу Аля. «Исчез, как сквозь землю провалился, и слова никому не сказал. А если бы с тобой что-нибудь случилось?» «Еще чего!» — отмахнулся Аль. «Что со мной может случиться? А расскажи я вам о своих планах, вы бы меня ни в жизнь не отпустили. Да и признаться по-честному, особых планов у меня не было. Все получилось как-то само собой». «Ладно, ладно», — успокоил детей поэт, — «не ссорьтесь. Главное, что все идет к победе. А победителей, как известно, не судят». Удивленные люди осматривали тронозал и с опаской поглядывали на мохнатого, по уши перемазанного пеплом и сажей. «Познакомьтесь, это наш друг мохнатый», — подвела к ним родители Юля. «Это он загасил костры, он очень добрый и пушистый, как Брунхильда. Погладьте его». Чумазый зверь улыбался своей неотразимой чеширской улыбкой, но Юлины родители никак не решались до него дотронуться. Возникла напряженная пауза, и тут заговорил Горластик. «Однако дело еще не закончено. Мы должны изловить чертову сову и посадить ее в клетку». И обратился к мохнатому. ты нам покажешь, где ее искать?» Мохнатый шумно втянул ноздрями воздух и пошевелил мягкими ушами. «Чую, под землей брынзы больше нет. Ваш путь лежит наверх, а мне надо вернуться в Халцедоновую пещеру и дождаться волшебника».